Глава 4. Генетические корни мышления и речи. 1. Основной факт, с которым мы сталкиваемся при генетическом рассмотрении мышления и речи, состоит в том, что отношение между этими процессами является не постоянной, неизменной на всем протяжении развития величиной, а величиной переменной. Отношение между мышлением и речью изменяется в процессе развития и в своем количественном и в качественном значении. Иначе говоря, развитие речи и мышления совершается не параллельно и неравномерно. Кривые их развития многократно сходятся и расходятся, пересекаются, выравниваются в отдельные периоды и идут параллельно, даже сливаются в отдельных своих частях, затем снова разветвляются. Это верно как в отношении филогенеза, так и в онтогенеза. Дальше мы попытаемся установить, что в процессах разложения, инволюции, патологического изменения отношение между мышлением и речью не является постоянным для всех случаев нарушения, задержки, обратного развития, патологического изменения интеллекта или речи, но принимает всякий раз специфическую форму, характерную именно для данного типа патологического процесса, для данной картины нарушений и задержек. Возвращаясь к развитию, следует сказать прежде всего, что мышление и речь имеют генетически совершенно различные корни. Этот факт можно считать прочно установленным целым рядом исследований в области психологии животных. Развитие той и другой функции не только имеет различные корни, но идет на протяжении всего животного царства по различным линиям. Решающее значение для установления этого первостепенной важности факта имеют новейшие исследования интеллекта речи человекоподобных обезьян, в особенности исследования Кюлера и Йеркса. В опытах Кюлера мы имеем совершенно ясное доказательство того, что зачатки интеллекта, то есть мышления в собственном смысле слова, появляются у животных независимо от развития речи, вовсе не в связи с ее успехами. Изобретения обезьян, выражающиеся в изготовлении и употреблении орудий, в применении обходных путей при разрешении задач, составляют совершенно, несомненно, первичную фазу в развитии мышления, но фазу доречевую. Основным выводом из всех своих исследований сам Кюлер считает установление того факта, что шимпанзе обнаруживает зачатки интеллектуального поведения того же типа и рода, что и человек. Отсутствие речи и ограниченность следовых стимулов, так называемых представлений, являются основными причинами того, что между антропоидом и самым наипримитивнейшим человеком существует величайшее различие. Кюлер говорит: отсутствие этого бесконечно ценного технического вспомогательного средства, языка, и принципиальная ограниченность важнейшего интеллектуального материала, так называемых представлений, являются поэтому причинами того, что для шимпанзе невозможны даже малейшие начатки культурного развития. Наличие человекоподобного интеллекта при отсутствии сколько-нибудь человекоподобной в этом отношении речи и независимость интеллектуальных операций от его речи, так можно было бы сжато сформулировать основной вывод, который может быть сделан в отношении интересующей нас проблемы из исследований Кюлера. Как известно, исследования Кюлера вызвали много критических возражений. Литература этого вопроса уже сейчас чрезвычайно разрослась как по количеству критических работ, так и по разнообразию тех теоретических воззрений и принципиальных точек зрения, которые представлены в них. Между психологами различных направлений и школ нет единодушия по вопросу о том, какое теоретическое объяснение следует дать сообщенным Кюлером фактам. Сам Кюлер ограничивает свою задачу. Он не развивает никакой теории интеллектуального поведения, ограничиваясь анализом фактических наблюдений, касаясь теоретических объяснений лишь постольку, поскольку это вызывается необходимостью показать специфическое своеобразие интеллектуальных реакций по сравнению с реакциями, возникающими путем случайных проб и ошибок, отбора удачных случаев и механического объединения отдельных движений. Отвергая теорию случайности при объяснении происхождения интеллектуальных реакций шимпанзе, Кюлер ограничивается этой чисто отрицательной теоретической позицией. Столь же решительно, но опять чисто негативным образом, Кюлер отмежевывается от идеалистических биологических концепций Гартмана с его учением о бессознательном, Бергсона с его концепцией жизненного порыва, «элеум виталь», неовиталистов и психовиталистов с их признанием цели стремительных сил в живой материи. Все эти теории — открыто или скрыто прибегающие для объяснения к сверхчувственным агентам или к прямому чуду, лежат для него по ту сторону научного знания. «Я должен подчеркнуть со всей настойчивостью, — говорит он, — что вовсе не существует альтернативы — случайность или сверхчувственные агенты. Агентен jenseits der Erfahrung». Таким образом, ни в среде психологов различных направлений, ни даже у самого автора мы не находим сколько-нибудь законченной научно-убедительной теории интеллекта. Напротив, и последовательные сторонники биологической психологии, Торндайк, Вагнер, Боровский и психологи-субъективисты Бюллер, Линдворский, Йенш, каждый со своей точки зрения оспаривают основное положение Кюллера о несводимости интеллекта шимпанзе к хорошо изученному методу проб и ошибок, с одной стороны, и о родственности интеллекта шимпанзе и человека, о человекоподобности мышления антропоидов, с другой. Тем примечательно то обстоятельство, что как психологи, не усматривающие в действиях шимпанзе ничего сверх того, что заключено уже в механизме инстинкта и проб и ошибок, ничего кроме знакомого нам процесса образования навыков, так и психологи, боящиеся не извести корни интеллекта до степени хотя бы и высшего поведения обезьяны, одинаково признают, во-первых, фактическую сторону наблюдений Кюллера, и, во-вторых, то, что для нас особенно важно – независимость действия шимпанзе от речи. Так Бюллер со всей справедливостью говорит, действия шимпанзе совершенно независимы от речи, и в позднейшей жизни человека техническое, инструментальное мышление, Werkzeugdenken, гораздо менее связано с речью и понятиями, чем другие формы мышления. Дальше мы должны будем еще возвратиться к этому указанию Бюллера. Мы увидим, что действительно все, чем мы располагаем по этому вопросу из области экспериментальных исследований, клинических наблюдений, говорит за то, что в мышлении взрослого человека отношение интеллекта и речи не является постоянным и одинаковым для всех функций, для всех форм интеллектуальной речевой деятельности. Боровский, оспаривая мнение Гобхауза, приписывающего животным практическое суждение, мнение Йеркса, находящего у высших обезьян процессы идеации, также задается вопросом, имеется ли у животных что-нибудь подобное речевым навыкам человека? Мне кажется, отвечает он на этот вопрос, всего правильнее будет сказать, что при современном уровне наших знаний нет достаточного повода приписывать речевые навыки ни обезьянам, ни каким-либо другим животным, кроме человека. Но дело решалось бы чрезвычайно просто, если бы у обезьян мы действительно не находили никаких зачатков речи, ничего, что находилось бы с ней в генетическом родстве. На самом же деле мы находим у шимпанзе, как показывают новые исследования, относительно высоко развитую речь в некоторых отношениях, раньше всего в фонетическом, и до некоторой степени человекоподобную. И самым замечательным является то, что речь шимпанзе и его интеллект функционируют независимо друг от друга. Кюллер пишет о речи шимпанзе, которых он наблюдал в течение многих лет на антропоидной станции на острове Тенерифе, их фонетические проявления без всякого исключения выражают только их стремления и субъективные состояния. Следовательно, это эмоциональные выражения, но никогда не знак чего-то объективного. Однако в фонетике шимпанзе мы находим такое большое количество звуковых элементов, сходных с человеческой фонетикой, что можно с уверенностью предположить, что отсутствие человекоподобного языка у шимпанзе объясняется не периферическими причинами. Совершенно основательно Делакруа, считающий абсолютно правильным вывод Кюллера о языке шимпанзе, указывает на то, что жесты и мимика обезьян, уж, конечно, не по причинам периферическим, не обнаруживают ни малейшего следа того, чтобы они выражали, вернее, означали нечто объективное, то есть выполняли функцию знака. Шимпанзе в высшей степени общественное животное, его поведение можно по-настоящему понять только тогда, когда он находится вместе с другими животными. Кюллер описал чрезвычайно разнообразные формы речевого общения между шимпанзе. На первом месте должны быть поставлены эмоционально выразительные движения, очень яркие и богатые у шимпанзе, мимика и жесты, звуковые реакции. Далее идут выразительные движения социальных эмоций, жесты при приветствии и тому подобное. Но и жесты, говорит Кюллер, как и их экспрессивные звуки, никогда не обозначают и не описывают чего-либо объективного. Животные прекрасно понимают мимику и жесты друг друга. При помощи жестов они выражают не только свои эмоциональные состояния, говорит Кюллер, но и желания и побуждения, направленные на других обезьян или на другие предметы. Самый распространенный способ в таких случаях состоит в том, что шимпанзе начинает то движение или действие, которое он хочет произвести или которому хочет побудить другое животное, подталкивание другого животного и начальное движение ходьбы, когда шимпанзе зовет его идти с собой, хватательные движения, когда обезьяна хочет у другого получить бананы и так далее. Все это жесты, непосредственно связанные с самим действием. В общем, эти наблюдения вполне подтверждают мысль Вундта, что указательные жесты, составляющие самую примитивную ступень в развитии человеческого языка, не встречаются еще у животных, у обезьян же этот жест находится на переходной ступени между хватательным и указательным движением. Во всяком случае, мы склонны видеть в этом переходном жесте весьма важный в генетическом отношении шаг от чисто эмоциональной речи к объективной. Кюллер в другом месте указывает, как при помощи подобных жестов устанавливается в опыте примитивное объяснение, заменяющее словесную инструкцию. Этот жест стоит ближе к человеческой речи, чем прямое выполнение обезьянами словесных приказаний испанских сторожей, которые в сущности ничем не отличаются от того же выполнения у собаки. «Ком», «Ешь», «Энтро», «Войди» и тому подобное. Шимпанзе, которых наблюдал Кёллер, играя, рисовали цветной глиной, пользуясь сперва губами и языком, как кистью, а после и настоящей кистью. Но никогда эти животные, которые всегда, как правило, переносили в игру приемы поведения, употребление орудий, выработанные ими в серьезных ситуациях, в экспериментах, и обратно, игровые приемы в жизнь, никогда они не обнаружили ни малейшего следа создания знака при рисовании. «Насколько мы знаем, — говорит Бюллер, — совершенно невероятно, чтобы шимпанзе когда-либо видели графический знак в пятне. Это же обстоятельство, как говорит этот автор в другом месте, имеет общее значение для правильной оценки человекоподобности поведения шимпанзе. Есть факты, предостерегающие от переоценки действий шимпанзе. Известно, что еще никогда ни один путешественник не принял горилл или шимпанзе за людей, что у них никто не находил традиционных орудий или методов, различных у разных народов и указывающих на передачу от поколения к поколению разделанных открытий. Никаких царапин на песчанике или глине, которые можно было бы принять за изображающий что-то рисунок, или даже в игре на царапанный орнамент. Никакого изображающего языка, то есть звуков, равноценных названиям. Все это вместе должно иметь свои внутренние основания. Йеркс кажется единственным из новых исследователей человекоподобных обезьян, который видит причину отсутствия человекоподобного языка у шимпанзе не во внутренних основаниях. Его исследования интеллекта Оранга привели его, в общем, к результатам, очень сходным с данными Кёллера. В толковании этих результатов он, однако, пошел гораздо дальше Кёллера. Он принимает, что у оранга можно констатировать высшую идеацию, правда, не превосходящую мышление трехлетнего ребенка. Но критический анализ теории Йеркса легко вскрывает основной порог его мысли. Нет никаких объективных доказательств того, что орангутанг решает стоящие перед ним задачи при помощи процессов высшей идеации, то есть представлений или следовых стимулов. В конечном счете, аналогия, основанная на внешнем сходстве поведения оранга и человека, имеет для Йеркса решающее значение при определении идеации в поведении. Но это, очевидно, недостаточно убедительная научная операция. Мы не хотим сказать, что она не может быть вообще применена при исследовании поведения животного высшего типа. Кёллер прекрасно показал, как можно в границах научной объективности пользоваться ею, и мы будем иметь случай в дальнейшем вернуться к этому. Но основывать на подобной аналогии весь вывод нет никаких научных данных. Напротив, Кёллер с точностью экспериментального анализа показал, что именно влияние на личные оптически актуальные ситуации является определяющим для поведения шимпанзе. Достаточно было, особенно в начале опытов, отнести палку, которую шимпанзе применяли в качестве орудия для доставания плода, лежащего за решеткой, чуть дальше, так чтобы палка, орудие и плод-цель лежали не в одном оптическом поле, и решение задачи сильно затруднялось, а часто становилось вовсе невозможным. Достаточно было двум палкам, которые шимпанзе вдвигал одну в отверстие другой для того, чтобы с помощью этого удлиненного орудия достать отдаленную цель, занять крестообразное положение в руках шимпанзе наподобие X, и знакомая уже и много раз примененная операция удлинения орудия становилась невозможной для животного. Можно было бы привести еще десятки экспериментальных данных, говорящих в пользу того же самого, но достаточно вспомнить первое. Что наличие оптически актуальной, достаточно примитивной ситуации Кёллер считает общим, основным и непременным методическим условием всяких исследований интеллекта шимпанзе, условием, без которого интеллект шимпанзе вообще невозможно заставить функционировать. И второе, что именно принципиальная ограниченность представления идеации является, по выводам Кёллера, основной и общей чертой, характеризующей интеллектуальное поведение шимпанзе. Достаточно вспомнить эти два положения для того, чтобы считать вывод Йеркса более чем сомнительным. Добавим, оба эти положения являются не общими соображениями или убеждениями, неизвестно как сложившимися, а единственным логическим выводом из всех экспериментов, проделанных Кёллером. В связи с допущением идеационного поведения у человекоподобных обезьян стоят и новейшие исследования Йеркса над интеллектом и языком шимпанзе. В отношении интеллекта новые результаты скорее подтверждают то, что установлено прежними исследованиями самого автора и других психологов, чем расширяют, углубляют или более точно ограничивают эти данные. Но в отношении исследования речи эти эксперименты и наблюдения дают и новый фактический материал, и новую чрезвычайно смелую попытку объяснить отсутствие человекоподобной речи у шимпанзе. Голосовые реакции, говорит Йеркс, весьма чисты и разнообразны у молодых шимпанзе, но речь в человеческом смысле слова отсутствует. И голосовой аппарат развит и функционирует не хуже человеческого, но у них отсутствует тенденция имитировать звуки. Их подражание ограничено почти исключительно областью зрительных стимулов. Они подражают действиям, но не звукам. Они не способны сделать то, что с таким успехом делает попугай. Если бы имитационная тенденция попугая соединилась с интеллектом того качества, которое свойственно шимпанзе, последний, несомненно, обладал бы речью, ибо он обладает голосовым механизмом, который можно сравнить с человеческим, а также тем типом и той степенью интеллекта, с помощью которого он был бы вполне способен действительно использовать звуки для целей речи. Йеркс экспериментально использовал 4 метода для того, чтобы обучить шимпанзе человеческому употреблению звуков, или, как он говорит сам, речи. Все эти эксперименты привели к отрицательному результату. Конечно, сами по себе отрицательные результаты никогда не могут иметь решающего значения для принципиальной проблемы, возможно или невозможно привить речь шимпанзе. Кюллер показал, что отрицательные результаты в смысле наличия интеллекта у шимпанзе, к которым приходили прежние экспериментаторы, обусловлены прежде всего неправильной постановкой опытов, незнанием зоны трудностей, в границах которой только и может проявиться интеллект шимпанзе, незнанием основного свойства этого интеллекта, его связи с оптически актуальной ситуацией и так далее. Причина отрицательных результатов может лежать гораздо чаще в самом исследователе, чем в исследуемом явлении. Из того, что животное не решило данных задач при данных условиях, вовсе не следует, что оно вообще не способно решать никаких задач ни при каких условиях. Исследования умственной одаренности, остроумно замечает Кюллер по этому поводу, испытывают с необходимостью, кроме испытуемого, еще и самого экспериментатора. Однако, не придавая никакого принципиального значения отрицательным результатам опытов Йеркса самим по себе, мы имеем все основания поставить их в связь со всем тем, что нам известно из других источников о языке обезьян. А в связи с этим эти опыты еще, с одной стороны, показывают, что человека подобной речи и даже начатков ее у шимпанзе нет и, можно предположить, не может быть. Следует, конечно, отличать отсутствие речи от невозможности искусственно привить ее в экспериментально созданных для этого условиях. Каковы же причины этого? Недоразвитие голосового аппарата, бедность фонетики, как показывают эксперименты наблюдения сотрудницы Йеркса Лернан, исключаются. Йеркс видит причину в отсутствии или слабости слуховой имитации. Йеркс, конечно, прав в том, что отсутствие слухового подражания могло явиться ближайшей причиной неудачи его опытов, но едва ли прав в том, что видит в этом основную причину отсутствия речи. Все, что мы знаем об интеллекте шимпанзе, говорит не в пользу такого предположения, которое Йеркс высказывает со всей категоричностью как объективно установленное положение. Где основания объективные для утверждения, что интеллект шимпанзе есть интеллект того типа и той степени, которые необходимы для создания человека подобной речи? У Йеркса был превосходный экспериментальный способ проверить и доказать свое положение, способ, которым он почему-то не воспользовался, и к которому мы прибегли бы с величайшей готовностью для экспериментального решения вопроса, если бы к тому представилась внешняя возможность. Способ этот заключается в том, чтобы исключить влияние слухового подражания в эксперименте с обучением шимпанзе речи. Речь вовсе не встречается исключительно в звуковой форме. Глухонемые создали и пользуются зрительной речью, также обучают глухонемых детей понимать нашу речь, считывая с губ, то есть по движениям. В языке примитивных народов, как показывает Леви Брюль, речь жестов существует наряду со звуковой речью и играет существенную роль. Наконец, принципиально речь вовсе не необходимо связана с материалом, сравни письменную речь. Быть может, замечает и сам Йеркс, можно шимпанзе научить употреблять пальцы, как это делают глухонемые, то есть научить их языку знаков. Если верно, что интеллект шимпанзе способен овладеть человеческой речью, и что вся беда только в том, что он не обладает звуковой подражательностью попугая, он, несомненно, должен был овладеть в эксперименте условным жестом, который по своей психологической функции совершенно соответствовал бы условному звуку. Вместо звуков «ва-ва» или «па-па», которые применял Йеркс, речевая реакция шимпанзе состояла бы в известных движениях руки, которые, скажем, в ручной азбуке глухонемых означают те же звуки или в любых других движениях. Суть дела ведь заключается вовсе не в звуках, а в функциональном употреблении знака, соответствующего человеческой речи. Такие эксперименты не были проделаны, и мы не можем с уверенностью предсказать, к чему бы они привели. Но все, что мы знаем о поведении шимпанзе, в том числе и из опытов Йеркса, не дает ни малейшего основания ожидать, что шимпанзе действительно овладеет речью в функциональном смысле. Мы полагаем так просто потому, что мы не знаем ни одного намека на употребление знака у шимпанзе. Единственное, что мы знаем об интеллекте шимпанзе с объективной достоверностью, это не наличие идиации, а тот факт, что при известных условиях шимпанзе способен к употреблению и изготовлению простейших орудий и применению обходных путей. Мы не хотим вовсе сказать этим, что наличие идиации является необходимым условием для возникновения речи. Это вопрос дальнейший. Но для Йеркса, несомненно, существует связь между допущением идиации как основной формы интеллектуальной деятельности антропоидов и утверждением о доступности человеческой речи для них. Связь эта столь очевидна и столь важна, что стоит рухнуть теории идиации, то есть стоит принять другую теорию интеллектуального поведения шимпанзе, как вместе с ней рушится и тезис о доступности шимпанзе человекоподобной речи. В самом деле, если именно идеация лежит в основе интеллектуальной деятельности шимпанзе, то почему нельзя допустить, что он также человекоподобно решит задачу, представляемую речью, знаком вообще, как он решает задачу с применением орудия? Правда, и тогда это остается не больше, чем предположением, а отнюдь не установленным фактом. Нам нет надобности критически проверять сейчас, насколько верна психологическая аналогия между задачей применения орудия и задачей осмысленного употребления речи. Мы будем иметь случай сделать это при рассмотрении онтогенетического развития речи. Сейчас совершенно достаточно напомнить то, что уже сказано нами об идеации, для того, чтобы вскрыть всю шаткость, всю безосновательность, всю фактическую беспочвенность теории речи шимпанзе, которую развивает Йеркс. Вспомним действительно, что именно отсутствие идеации, то есть оперирование следами неактуальных, отсутствующих стимулов, является характерным для интеллекта шимпанзе. Наличие оптически актуальной, легко обозримой, до конца наглядной ситуации является необходимым условием для того, чтобы обезьяна прибегла к верному употреблению орудия. Есть ли эти условия? Мы намеренно говорим пока лишь об одном, и при том чисто психологическом условии, потому что имеем все время в виду экспериментальную ситуацию Йеркса, при той ситуации, в которой шимпанзе должен открыть функциональное употребление знака, употребление речи. Не надо никакого специального анализа для того, чтобы дать на этот вопрос отрицательный ответ. Даже больше. Употребление речи не может ни при какой ситуации стать функцией от оптической структуры зрительного поля. Оно требует интеллектуальной операции другого рода. Ни того типа, ни той степени, которая установлена у шимпанзе. Ничто из того, что нам известно из поведения шимпанзе, не свидетельствует о наличии у него подобной операции. Напротив, как показано выше, именно отсутствие этой операции принимается большинством исследователей за самую существенную черту отличия интеллекта шимпанзе от человеческого. Два положения могут считаться несомненными во всяком случае. Первое. Разумное употребление речи есть интеллектуальная функция, ни при каких условиях не определяемая непосредственно оптической структурой. Второе. Во всех задачах, которые затрагивали не оптические актуальные структуры, а структуры другого рода, механические, например, шимпанзе переходили от интеллектуального типа поведения к чистому методу проб и ошибок. Так, такая простая с точки зрения человека операция, как задача поставить один ящик на другой и соблюсти при этом равновесие, или снять кольцо с гвоздя, оказывается почти недоступной для наивной статики и механики шимпанзе. Это же относится и ко всем вообще неоптическим структурам. Из этих двух положений с логической неизбежностью вытекает вывод, что предположение возможности для шимпанзе овладеть употреблением человеческой речи является с психологической стороны в высшей степени маловероятным. Любопытно, что Кёллер для обозначения интеллектуальных операций шимпанзе вводит термин «Einsicht», буквально «усматривание» в обычном значении «разум». Густав Кафка справедливо указывает, что под этим термином Кёллер разумеет прежде всего чисто оптическое усматривание в буквальном смысле слова, а затем уже и усматривание отношений вообще в противоположность слепому образу действий. Правда, Кёллер никогда не дает ни определения этого термина, ни теории этого усматривания. Верно и то, что благодаря отсутствию теории описываемого поведения, термин этот приобретает в фактических описаниях двусмысленное значение. То им обозначается типическое своеобразие самой операции, производимой шимпанзе, структура его действий, то внутренний, подготовляющий эти действия и предшествующий им психофизиологический процесс, по отношению к которому действия шимпанзе являются просто выполнением внутреннего плана операции. Бюллер особенно настаивает на внутреннем характере этого процесса. Также и Боровский полагает, что если обезьяна видимых проб не производит, рук не протягивает, то она примиривается каким-нибудь мускулами. Мы оставляем сейчас в стороне этот в высшей степени важный сам по себе вопрос. Нас не может сейчас занимать рассмотрение его во всем его объеме. Да едва ли есть сейчас уже достаточные фактические данные для его решения. Во всяком случае, то, что высказывается по этому поводу, опирается скорее на общетеоретические рассуждения и на аналогии с выше и ниже стоящими формами поведения, методом проб и ошибок у животных и мышлением человека, чем на фактические экспериментальные данные. Надо прямо признать, что эксперименты Кюллера, тем более других, менее объективно последовательных психологов, не позволяют ответить на этот вопрос сколько-нибудь определенным образом. Каков механизм интеллектуальной реакции? На это опыты Кюллера не дают никакого определенного хотя бы и гипотетического ответа. Несомненно, однако, что как бы не представлять себе действия этого механизма и где бы не локализовать интеллект, в самих действиях шимпанзе или в подготовительном внутреннем психофизиологическом мозговом или мускульно-иннервационном процессе все равно положение об актуальной и неследовой определяемости этой реакции остается в силе, ибо вне оптически актуальной ситуации интеллект шимпанзе не функционирует. Сейчас нас интересует именно это и только это. Лучшее орудие, говорит по этому поводу Кюллер, легко теряет все свое значение для данной ситуации, если оно не может быть воспринято глазом, симультанно или квазисимультанно с областью цели. Под квазисимультанным восприятием Кюллер имеет в виду те случаи, когда отдельные элементы ситуации не воспринимаются глазом непосредственно и одновременно с целью, но либо воспринимаются в непосредственной временной близости с целью, либо уже неоднократно прежде пускались в ход в такой же ситуации. То есть по своей психологической функции являются как бы симультанными. Итак, этот несколько затянувшийся анализ приводит нас, в отличие от Йеркса, вновь и вновь к совершенно противоположному выводу относительно возможности человека подобной речи у шимпанзе. Даже в том случае, если бы шимпанзе при своем интеллекте обладал слуховой имитативной тенденцией и способностью попугая, в высшей степени маловероятно предположение, что он овладел бы речью. И все же, и это самое важное во всей проблеме, у шимпанзе есть своя богатая и в некоторых других отношениях весьма человекоподобная речь, но эта относительно высокоразвитая речь не имеет еще непосредственно много общего с его тоже относительно высокоразвитым интеллектом. Лернет составила словарь языка шимпанзе из 32 элементов речи, или слов, которые не только близко напоминают элементы человеческой речи в фонетическом отношении, но которые имеют известное значение в том смысле, что они характерны для определенных ситуаций, как, например, ситуации или объектов, которые вызывают желание или удовольствие, неудовольствие или злобу, стремление опасности или страх и так далее. Эти слова собраны и записаны во время ожидания пищи, во время еды, в присутствии человека, во время пребывания шимпанзе вдвоем. Легко заметить, что это словарь эмоциональных значений. Это эмоционально-звуковые реакции, более или менее дифференцированные и более или менее вступившие в условно-рефлекторную связь с рядом стимулов, группирующихся вокруг еды и тому подобное. Мы видим в сущности в этом словаре то же самое, что высказано Кюллером относительно речи шимпанзе вообще. Это эмоциональная речь. Нас сейчас может интересовать установление трех моментов в связи с этой характеристикой речи шимпанзе. Первый – связь речи с выразительными эмоциональными движениями, становящаяся особенно ясной в моменты сильного аффективного возбуждения шимпанзе, не представляет какой-либо специфической особенности человекоподобных обезьян. Напротив, это скорее чрезвычайно общая черта для животных, обладающих голосовым аппаратом. И эта же форма выразительных голосовых реакций, несомненно, лежит в основе возникновения и развития человеческой речи. Второй. Эмоциональные состояния, в особенности аффективные, представляют у шимпанзе сферу поведения, богатую речевыми проявлениями и крайне неблагоприятную для функционирования интеллектуальных реакций. Кюллер много раз отмечает, как эмоциональные, особенно аффективные реакции совершенно разрушают интеллектуальную операцию шимпанзе. И третий. Эмоциональной стороной не исчерпывается функция речи у шимпанзе. Это также не представляет исключительного свойства речи человекоподобных обезьян. Также роднит их речь с языком многих других животных видов. И также составляет несомненный генетический корень, соответствующий функции человеческой речи. Речь не только выразительная эмоциональная реакция, но и средство психологического контакта с себе подобными. Хемпелман признает только экспрессивную функцию языка животных, хотя не отрицает и того, что предупреждающие голосовые сигналы и тому подобное выполняют объективно функцию сообщения. Как обезьяны, наблюдавшиеся Кёллером, так и шимпанзе Йеркса и Лернет совершенно несомненностью обнаруживают эту функцию речи. Однако эта функция связи или контакта нисколько не связана с интеллектуальной реакцией, то есть с мышлением животного. Это все та же эмоциональная реакция, составляющая явную несомненную часть всего эмоционального симптокомплекса в целом, но часть, выполняющая из биологической точки зрения и с точки зрения психологической иную функцию, чем прочие аффективные реакции. Менее всего эта реакция может напомнить намеренное, осмысленное сообщение чего-нибудь или такое же воздействие. По существу, это инстинктивная реакция или, во всяком случае, нечто чрезвычайно близкое к ней. Едва ли можно сомневаться в том, что эта функция речи принадлежит к числу биологически древнейших форм поведения и находится в генетическом родстве с оптическими и слуховыми сигналами, подаваемыми вожаками в животных сообществах. В последнее время Карл Фриш в исследовании языка пчел описал чрезвычайно интересные и теоретически в высшей степени важные формы поведения, выполняющие функцию связи или контакта. При всем своеобразии этих форм и при несомненном инстинктивном их происхождении, в них нельзя не признать родственное по природе поведение с речевой связью шимпанзе. Едва ли после этого можно усомниться в совершенной независимости этой речевой связи от интеллекта. Мы можем подвести некоторые итоги. Нас интересовало отношение между мышлением и речью в филогенетическом развитии той и другой функции. Для выяснения этого мы прибегли к анализу экспериментальных исследований и наблюдений над языком и интеллектом человекоподобных обезьян. Мы можем кратко формулировать основные выводы, к которым мы пришли и которые нужны нам для дальнейшего анализа проблемы. Первое. Мышление и речь имеют различные генетические корни. Второе. Развитие мышления и речи идет по различным линиям и независимо друг от друга. Третье. Отношение между мышлением и речью не является сколько-нибудь постоянной величиной на всем протяжении филогенетического развития. Четвертое. Антропоиды обнаруживают человекоподобный интеллект в одних отношениях, зачатки употребления орудий и человекоподобную речь, совершенно в других – фонетика речи, эмоциональная и зачатки социальной функции речи. Пятое. Антропоиды не обнаруживают характерного для человека отношения, тесной связи между мышлением и речью. Одно и другое не являются сколько-нибудь непосредственно связанным у шимпанзе. Шестое. В филогенезе мышления и речи мы можем с несомненностью констатировать доречевую фазу в развитии интеллекта и доинтеллектуальную фазу в развитии речи.